Я увидел, что окно не заперто на задвижку. Я поддел раму ногтями и поднял ее вверх. В этот момент Мэриан закрыла ящик и повернулась. Я рассмотрел ее лицо. Оно было совершенно безжизненным, а большие синие глаза казались невидящими и пустыми. Я понял, что она была лунатиком. Не успел я прийти в себя от этого потрясения, как меня уже поджидало другое. В полуоткрытой двери стояла Элен с револьвером, направленным в Мэриан. Лицо миссис Дестер было бесстрастным, а в глазах ее застыл холодный блеск. «Подожди!» — громко шепнул я. Элен посмотрела на меня, потом на Мэриан, которая методично ставила бутылки на крышку ящика. Я перекинул ноги через подоконник и прыгнул в кухню. «Мисс Темпл ходит во сне», — сказал я. «Не буди ее». Элен опустила руку с револьвером и вздохнула. Я видел, как поднимается и опускается ее грудь под серым халатом, выдавая волнение от железной дамы. Я пересек осторожно комнату и приблизился к сообщнице. «Служанка заглянула в наш тайник», — сообщила Элен. «Но это произошло во сне». «Неважно, мы должны убрать ее». «Говори потише, ее нельзя будить». Мы отошли от двери и стали наблюдать, как Мэриан ставит бутылки обратно. Она разместила их точно в том же положении, в котором они стояли. Если бы я не был свидетелем этой сцены, то я ни за что не заподозрил бы, что бутылки снимали, что их вообще трогали. Проделав эту невероятную работу, Мэриан повернулась и медленно пошла к двери. Выключив свет, она воспользовалась фонариком и вышла в коридор. Мы стояли в темноте и слышали, как Мэриан поднималась по лестнице. Только после того, как я различил стук в двери в спальне служанки, я зажег свет в кухне. «Мэриан видела труп», — яростно бросила Элен. «Она это вспомнит, поэтому мы должны убрать ее». В глазах миссис Дестер было испугавшее меня выражение решимости. «Она лунатик», — настаивал я. «Она ничего не вспомнит, потому что фактически не видела ничего». «Откуда ты знаешь? Безопаснее было бы, если бы с ней произошел какой-нибудь несчастный случай». «Ты что, с ума сошла?» Я повернулся к Элен. «Нам только не хватает еще одной смерти». «Я бы все устроила. Я столкнула бы девушку с крыши. И мы заявили бы, что она упала во сне», — деловым тоном произнесла Элен, заставив меня всего похолодеть. «Я запрещаю тебе даже думать о таком. Уверен, что мисс Темпл ничего не помнит». «Ты хочешь оставить ее в живых, потому что любишь», — вскипела Элен. «Но я не позволю, чтобы из-за твоей глупости провалился наш план. Я сама уберу служанку». Я схватил свою сообщницу за плечи и прижал к стене. «Если ты это сделаешь, я расскажу полиции все, и ты вообще не получишь денег». «Ладно, поступай как хочешь, но ты еще пожалеешь об этом». Элен вышла из кухни и поднялась к себе. Услышав, как закрылась дверь, я подошел к комнате Мэриан и заглянул в нее. Девушка спала беспокойно. Она двигала головой по подушке и что-то бормотала. Потом вдруг открыла глаза. Увидев меня, испуганно вскрикнула. «Не пугайтесь», — поспешно предупредил я. «Это я, Глин». Мэриан села, натянув на себя одеяло. «Мне просто хотелось убедиться, что с вами все в порядке», — продолжал я. «Вы ходили во сне. Я заметил свет на кухне и отправился туда, застав вас за тем, что вы снимали бутылки с крышки холодильника». «Правда?» — спросила Мэриан, откинувшись на подушке. Я внимательно посмотрел на нее, но ее лицо не выражало ни смущения, ни замешательства. «Мне приснился во сне холодильник», — сказала она. «Меня тревожило, что там из-за выключенного мотора может быть вода». Я затаил дыхание. Она точно не видела Дестера, иначе она не могла бы говорить об этом так спокойно. «Не волнуйтесь по пустякам», — успокоил я. Я ведь объяснил вам, что даже предельное четырехчасовое выключение мотора не влечет за собой размораживание. Вы напугали меня совсем другим. Я решил, что в кухне вор. Простите, у меня давно уже не было сомнамбулического приступа. Ну, больше так не делайте. Мне хочется, чтобы у вас было все благополучно. Она смотрела на меня, слегка покраснев. У меня все благополучно. Я подошел к изголовью кровати. Мэриан улыбнулась мне и протянула руку. Я взял руку, потом нагнулся и долгим поцелуем припал к губам девушки. Затем поцеловал и руку. «Спи спокойно, моя девочка». «Хорошо, спокойной ночи, Глин». Я вышел из комнаты и закрыл дверь. Когда я возвращался к себе, у меня было такое чувство, будто я парю в воздухе. Глава 9. Элен позаботилась о том, чтобы в течение пятницы и субботы у меня не было возможности увидеться с Мэриан. Она поручила служанке убирать комнаты для гостей, а это надолго задерживало Мэриан наверху. Днем в пятницу мы с Элен продолжали в моей квартире шлифовку нашего плана, и миссис Дестер была достаточно проницательна, чтобы заметить спад моего энтузиазма. «В чем дело?» — спросила она, откинувшись на спинку кресла. «Ты боишься и никак не можешь решить, удастся ли тебе заполучить Мэриан и деньги одновременно». Она попала прямо в больное место. «Мэриан, ты должен выбросить из головы», — решила за меня Элен, поскольку я молчал. «Если ты будешь продолжать валять дурака, то скоро раскаешься». «Занимайся своими собственными делами», — огрызнулся я. «Я ничуть не боюсь и собираюсь идти до конца, так что заткнись». Элен насмешливо улыбнулась и пожала плечами. Наш план был готов. Все теперь зависело от того, какие выпадут карты. Если нам не попадется по дороге патруль, если мы никого не встретим и машина не поломается, тогда все будет в порядке. «По-моему, мы все предусмотрели», — подытожил я после того, как мы прошлись по плану в третий раз. «Помни, что тебе придется давать показания после меня. Не добавляй никаких новых деталей. Придерживайся того, о чем мы договаривались. Не позволяй запугать себя». Элен холодно посмотрела на меня. «Меня они не запугают. Позаботься о том, чтобы полиция не запугала тебя». «Позабочусь».